По мнению Хэюка, Ши Фэн был просто обычным учеником. Статусы его и Сюй Вэньцина были очень далеки друг от друга, и Сюй Вэньцин не мог послать личное приглашение Ши Фэну. Все-таки невозможное возможно. Тем временем, Ши Фэн уставился на Хэюка. Внезапно он спросил с улыбкой: «Президент Хи, что привело вас сюда? Только не говори, что хочешь прогнать меня с этой улицы. Это недоразумение, недоразумение. Сокурсник Ши Фэн, как я мог посметь прогнать тебя? Все это просто недоразумение. Ранее, из-за ошибки в системе, ваша информация не была должным образом зарегистрирована. Однако сейчас все в порядке. Сокурсник Ши Фэн, теперь вы можете участвовать в стипендиальной вечеринке», — сказал Хи Юкай с заискивающей улыбкой. «Президент, я очень трусливый человек. Ранее вы сами, президент Хи, говорили, что, как только я осмелюсь ступить хотя бы на шаг в отель, вы немедленно прогоните меня. Я действительно не смею провоцировать такого человека, как вы. Я также чувствую себя довольно комфортно, стоя здесь. Если у вас нет других вопросов, пожалуйста, вернитесь на свое мероприятие. Я очень занят». Ши Фэн улыбнулся и отвернулся от Хи Юкай. Услышав слова Ши Фэна, лицо Юкая мгновенно побледнело. Даже идиот мог понять смысл слов Ши Фэна. «Раньше ты без колебаний прогнал меня, но, теперь, ты хочешь пригласить меня? Как ты думаешь, возможно ли, что я соглашусь?» Он очень хотел сказать: «Это возможно». Юкай был всего лишь президентом студенческого совета. Теперь, когда Сюй Вэньцин сказал, если Хи Юкай не разберется с этим вопросом должным образом, его будущее закончится. Учитывая невероятное влияние Сюй Вэньцина, Хи Юкай даже боялся думать о будущем. Заметив, что телохранитель Сюй Вэньцина холодно смотрит на него, Хи Юкай содрогнулся от страха. Он немедленно сделал то, что шокировало даже самого Ши Фэна. Хи Юкай опустился на колени перед Ши Фэном, схватил Ши Фэна за бедро и завопил, как маленькая девочка: «Сокурсник Ши Фэн, нет, брат Фэн, я был неправ. У меня есть глаза, но я не узнал гору Тайшень. Я заслуживаю смерти. Как я мог быть настолько слеп, чтобы послушать слова этого ублюдка, Лин Фейлонга? Брат Фэн, прошу прощения, пожалуйста. Если это поможет тебе остыть, пожалуйста, ударь меня, лишь бы брат Фэн согласился подняться со мной наверх». Ши Фэн был не единственным, кто был шокирован действиями Хи Юкая. Даже прохожие были ошеломлены этой сценой. Неужели он действительно считает себя непобедимым только потому, что бесстыден? Глава 254. Молодым везде у Нацдопога. Как и ожидалось, это был заговор Лин Фейлун. По правде говоря, Ши Фэн не обращал никакого внимания на такого незначительного персонажа, как Кси Юкай. Он только хотел выяснить, кто пытается доставить ему неприятности. Поскольку он смог убедиться, что это действительно Лин Фейлун играет с ним, он больше не нуждался в Юкае. «Ладно, прибереги свои крокодиловые слезы, я поднимусь с тобой. Однако я требую, чтобы ты четко повторил свои слова директору Цуй. В противном случае, молись за свое будущее», — спокойно сказал Ши Фэн, пиная Юкая. «Ты же не поступишь так со мной». Мгновенно Хи Юкай вернул свою улыбку, делая вид, что прежней неловкой сцены на самом деле не было. Однако в его взгляде ясно читалась ненависть, которую он безуспешно пытался спрятать. Хи Юкай уже рассердил Сюй Вэньцина. Если он расскажет ему все подробности, но предаст Лин Фейлуна, покровителем которого был Чжао Цзиньхуа, еще более влиятельный человек. Даже если Сюй Вэньцин простит его, Лин Фейлун и Чжао Цзиньхуа определенно не простят. Перед ним был волк, а позади – тигр. Даже если ему удастся сохранить свою жизнь, будущее его будет разрушено. Ши Фэн был слишком жесток, чтобы хотеть от него такого. «Почему я не могу так поступить? Я только прошу тебя сказать правду. Ответь мне, что ты решил?» Ши Фэн спокойно улыбнулся, полностью игнорируя ядовитый взгляд, который послал ему Юкай. «Что приходит, то приходит». После некоторого размышления, Юкай сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем принять решение. Затем он перевел взгляд на Ши Фэна, злобный блеск появился в его глазах, когда он сказал: «Я согласен на твое условие, но ты должен принять меня в Ху левое крыло. Похоже, ты не совсем понимаешь, в какой ситуации ты оказался. Ты выдвигаешь мне условия? Послушай меня, у тебя есть только два варианта. Ты либо говоришь правду, либо нет. Я лично считаю, что лучше сказать правду. По крайней мере, ты заслужишь прощения директора Сюй». Затем Ши Фэн поднял брови, заявив: «Мое терпение ограничено. Даю тебе 3 секунды на размышление. Ладно, я все скажу. Хи Юкай быстро сделал свой выбор. По сравнению с Лин Фэйлун и Чжа Цзиньхуа, Сюй Вэньцина он боялся еще больше. Вскоре после Ши Фэн поднялся на лифте на 36 этаж вместе с Хи Юкаем. Его появление на мероприятии привлекло внимание большинства участников. Из-за ярости Сюй Вэньцина, многие из присутствующих гостей уже узнали об инциденте с Ши Фэном. Им было очень любопытно узнать, что за человек заслуживает личного приглашения от самого Сюй Вэньцина. Под руководством телохранителя Ши Фэн и Хи Юкай вскоре подошел Сюй Вэньцина. Когда перед ними предстал обычный юноша в черной спортивной одежде, все невольно округлили глаза. Они начали внимательно изучать Ши Фэна, намереваясь узнать секреты, скрытые за обычной внешностью Ши Фэна. К их разочарованию, однако, будь то одежда или аура Ши Фэна, все в нем было простым и обычным. «Ши Фэн, почему ты здесь?» – с удивлением воскликнул Лин Фэйлун. Первоначально он намеревался использовать эту вечеринку, чтобы сформировать более глубокую связь с Чжа Цзиньхуа. Тем не менее, он никогда не думал, что Ши Фэн действительно сможет принять участие в этом событии. Нынешняя ситуация превзошла все его ожидания. Во всем могут быть исключения, не так ли? С улыбкой ответил Ши Фэн. «Ши Фэн, как хорошо, что у тебя все получилось. Я собиралась спуститься и поискать тебя, но теперь, похоже, в этом нет необходимости», — взволнованно сказала Чжа Жоси, когда увидела, что Ши Фэна. Если бы Чжа Цзиньхуа не удерживал ее, не давая уйти, она бы давно покинула эту скучную вечеринку. Сидя рядом с Чжа Жоси, Чжа Цзиньхуа сразу же помрачнел, услышав слова Чжа Жоси. До этого Чжа Жоси бесконечно приставала к нему, чтобы он позволил Ши Фэну пройти, сильно разозлив его этой просьбой. Никогда бы Чжа Цзиньхуа не подумал, что этот простолюдин не только не сдался, но и сумел войти внутрь. Позвия не говорил тем, кто внизу, не впускать его. Как ему удалось попасть внутрь? Мысли Чжа Цзиньхуа были заняты вопросами. Он не мог понять, что Ши Фэн был никем иным, как представителем нулевого крыла, которого пригласил Сюй Вэньцин. «Молодой человек, подойдите сюда и сядьте. Этого старика зовут Сюй Вэньцин, нынешний директор университета Цзиньхай». Сюй Вэньцин медленно встал и официально представился. «Ши Фэн, студент 4-го курса университета Цзиньхай», — тихо ответил Ши Фэн. «Вы учитесь в нашей школе? Действительно, молодые превзойдут старых. Такой молодой, но ты уже вошел в средний менеджмент гильдии нулевого крыла», — сказал Сюй Вэньцин, слегка удивленный. Он не верил, что Ши Фэн занимал очень высокое положение в гильдии нулевого крыла. Однако, как правило, только лица среднего звена или выше имеют право набирать членов. Ши Фэн еще не закончил университет, но уже успел стать менеджером среднего звена таинственной гильдии. В глазах простолюдинов это можно считать большим достижением. По крайней мере, Ши Фэн был гораздо более успешным, чем большинство студентов, присутствующих сегодня на вечеринке. Дружелюбное отношение Сюй Вэньцина к Ши Фэну слегка удивило Чэнь Ву и Чжа Цзиньхуа, которые сидели рядом с Сюй Вэньцином. Они никогда не думали, что Сюй Вэньцин будет хвалить такого молодого юношу. На секунду они даже подумали, что их уши играют с ними шутки. Даже когда он познакомился с Чжан Луави, человек с самым ярким будущим в университете Цзиньхай, Сюй Вэньцин просто сказал «неплохо». Ши Фэн явно не заслуживал такого отношения от самого влиятельного персонажа города Цзиньхай. Однако Сюй Вэньцин придерживался оптимистического взгляда на будущее Ши Фэна. Темперамент Ши Фэна, спокойный, как Великий океан, особенно укрепил его мнение. Юноша вроде Ши Фэна не должен был по идее обладать такими качествами. Если бы не тот факт, что Сюй Вэньцин встречался с бесчисленным количеством людей и видел всевозможных людей на протяжении всей своей жизни, он бы тоже не обнаружил эту особенность Ши Фэна. Возможность войти в средний менеджмент такой могущественной гильдии явно демонстрировала способности Ши Фэна. Вскоре Ши Фэн определенно войдет в высшее руководство гильдии, поэтому Сюй Вэньцин был так вежлив с Ши Фэном. «Директор, должно быть, шутит». Ши Фэн рассмеялся. После того, как Сюй Вэньцин обменялся несколькими словами с Ши Фэном, Сюй Вэньцин снова перевел взгляд на Хи Юкая, который дрожал стоя на своем на месте. Сюй Вэньцин холодно потребовал: «Рассказывай, что случилось». Хотя голос Сюй Вэньцина был мягким, в нем чувствовалось гнетущее напряжение. Хи Юкай так испугался, что не посмел скрывать что-то от него. «Лин Фэйлун сказал мне сделать это. Он сказал, что не хочет, чтобы Ши Фэн общался с сокурсником Чжао Жоси. Поэтому он заставил меня не регистрировать Ши Фэна в братстве. Хи Юкай сразу сдал Лин Фейлуна. Сейчас его уже не волновали последствия. Внимание всех сразу же переключилось на Лин Фейлуна. Лин Фейлун мгновенно почувствовал огромное давление на себя. В этот момент Лин Фейлун чувствовал себя совершенно беспомощным, его дыхание прерывалось. Сейчас он был в полной растерянности. Любое сказанное им слово легко оскорбит хоть кого-нибудь. Он никогда не думал, что Ши Фэна будет поддерживать гильдия нулевого крыла. «Поскольку тебе нечего сказать в свое оправдание, пожалуйста, покинь это место. Партия братства Цзиньхай не приветствует тебя», — внезапно тихо сказал Сюй Вэньцин. Все ясно прочитали гнев в его словах. Глядя на выражение лица Лин Фейлуна, было очевидно, что он тоже все понял. После чего два крепких телохранителя направились к Лин Фейлуну, явно намереваясь отправить его во свояси. «Старейшина Сюй, пожалуйста, подождите минутку», — внезапно заговорил Чжао Цзиньхуа. Рядом с Чжао Цзиньхуа стояли два основных акционера в тени, локальной сети и Чжан Хайлун Луави. Глава 255. Победитель должен быть только один. От глубокого голоса Чжао Цзяньксуа все вокруг застыло. Все присутствующие знали, что, как только Сюй Вэньцин принимал решение, никто не имел права вмешиваться в него. Однако Чжао Цзиньхуа фактически вмешался и попытался изменить решение Сюй Вэньцина. Внезапно атмосфера в зале стала необычайно напряженной, как минное поле, где один неверный шаг может вызвать мощный взрыв. В ответ на вмешательство Чжао Цзиньхуа Сюй Вэньцин не произнес ни слова. Вместо этого он просто протянул руку, останавливая двух телохранителей от того, чтобы оттащить Лин Фейлуна. Затем он снова сосредоточился на Чжао Цзиньхуа, в его глазах был вопрос. Он хотел знать, какие причины были у Чжао Цзиньхуа, чтобы пойти против его решения. Чжао Цзиньхуа был одним из главных спонсоров стипендиальной партии Цзиньксай. Он был также одним из директоров группы Чжао, крупной корпорации в городе Цзиньхай. Следовательно, Сюй Вэньцин не мог просто игнорировать мнение Чжао Цзиньхуа. «Старейшина Сюй, по моему приказу Лин Фэйлун не стал регистрировать Ши Фэна на это мероприятие. Более того, я не сожалею об этом своем решении. Пожалуйста, не прогоняйте Лин Фэйлуна». Затем Чжао Цзиньхуа со смехом добавил: «Что касается причины, по которой я не позволил Ши Фэну войти, это было просто потому, что я не хотел, чтобы он продолжал общаться с Жоси. Пожалуйста, поймите мое решение, старейшина Сюй. Второй дядя, я уже говорила, что наши отношения не такие, какими ты их себе представлял», — немедленно добавила Чжао Жоси, слегка сморщившись. Слушая, как племянница и дядя припираются друг с другом, Сюй Вэньцин, с его многолетним опытом, мгновенно понял суть дела. Внезапно он рассмеялся и сказал: «Так значит, все дело в этом? Хорошо, тогда я не буду вмешиваться». Лин Фейлун сразу же вздохнул с облегчением, услышав слова Сюй Вэньцина. Если бы его действительно выгнали из братства, его репутация была бы разорвана в клочья. К счастью, на его стороне был Чжао Цзиньхуа. Лин Фейлун бросил на Ши Фэна взгляд, который, казалось, говорил: «Ху и что, что ты получил похвалу от старейшины Сюй? Мне это ничем не грозит». Ши Фэн просто пожал плечами на провокацию Лин Фейлуна, не обращая на него никакого внимания. Сейчас его единственной целью было подняться наверх и найти пятерых генералов-демонов. Лин Фейлун мог делать все, что хотел, для Ши Фэна это не имело значения. Однако, если Лин Фейлун осмелится снова идти против него, пусть не обижается, если он ответит тем же. В этот момент элегантный и красивый локальной сети Лин Фейлун направил взгляд на Чжан Луави, который сейчас стоял рядом с ним. «Товарищ Ши Фэн, пожалуйста, подождите минутку». Чжан Луави шагнул вперед, спеша к Ши Фэну. «Я уже очень давно с нетерпением ждал встречи с нулевым крылом. Я никогда бы не подумал, что у меня будет шанс сделать это на этой вечеринке. Я слышал, что у нулевого крыла много экспертов, и каждый из них обладает экстраординарными навыками. Сокурсник Ши Фэн, как менеджер среднего звена нулевого крыла, я считаю, что вы определенно должны быть квалифицированными. Поэтому я хочу получить от вас несколько советов. Мы также можем принять это как развлечение для этой вечеринки. Интересно, каково мнение сокурсника Ши Фэна по этому вопросу?» Услышав предложение Чжан Луэвэ, глаза Сюй Вэньцина, Чжао Цзиньхуа, Чэнь Ву и всех остальных вспыхнули. Они чувствовали, что это хорошее предложение. Тем не менее, они по-прежнему предпочитали молчать, поскольку это было делом молодого поколения. Таким старикам, как они, не стоило вмешиваться в это дело. Среди тех, кто проявил интерес к предложению Чжан Луэвэ, Чжао Цзиньхуа был в первых рядах. Чжао Цзиньхуа очень хорошо знал, насколько удивительным был Чжан Луэвэ. В конце концов, даже такой мастер боевых искусств, как Чэнь Ву, благосклонно относился к Чжан Луэвэю. В течение нескольких лет, Чжан Луэвэй наверняка мог стать чемпионом города Цзиньгай. Между тем, если бы Ши Фэн сейчас потерял лицо перед Джоси прямо сейчас, как минимум, он мог бы заставить Чжао Джоси понять, насколько обычным на самом деле был Ши Фэн. Как только она узнает, что они были людьми из двух разных миров, она может даже отказаться от своих отношений с Ши Фэном. Это будет соревнование по боевым искусствам. Превосходно. Подумать только, я получу шанс стать свидетелем того, как чемпион университета Цзиньхай обменивается движениями с экспертом из нулевого крыла. Деньги, которые я заплатил, чтобы присоединиться к этой стипендиальной вечеринке, полностью стоят того. Все в зале были в ожидании увлекательного действия. Ха-ха-ха. Сокурсник Ши Фэн, посмотрите, как все с нетерпением ждут битвы между тобой и Луэвэем. Было бы нехорошо разочаровывать всех, верно? Можешь быть уверен, мы не будем далеко заходить в этом соревновании. Мы делаем это только для того, чтобы оживить вечеринку, со смехом вмешался Лань Хайлун. Я тоже член правления тени и мне всегда хотелось поучиться у нулевого крыла. Я хочу посмотреть, насколько большая разница между нами, чтобы я мог превратить тень в гильдию, способную соперничать с нулевым крылом. Надеюсь, сокурсник Ши Фэн не откажется от этого конкурса. Проницательный Лань Хайлун очень умело обходился со словами. Он сделал так, чтобы простое соревнование между Чжан Луэвэем и Ши Фэном выглядело как соревнование между тенью и нулевым крылом. Лан Хайлун явно намеревался использовать нулевое крыло, чтобы повысить статус тени. Первоначально главным героем для вечеринки братства должна была стать гильдия тени. Однако эта роль была захвачена Ши Фэном, и теперь нулевое крыло стало главным героем события. Кроме того, Ши Фэн также сумел набрать много новых членов с хорошим потенциалом. Лан Хайлун и Чжан Луэвэй не могли спокойно смотреть на это. Поэтому они решили использовать Ши Фэна в качестве ступеньки. И благодаря этому слава тени превзойдет нулевое крыло. Более того, планы Лан Хайлуна не ограничивались только этим. Он также намеревался придать огласке проигрыш Ши Фэна, позволив всем, как внутри, так и за пределами сферы бога, узнать, что эксперт из нулевого крыла сильно проиграл игроку из тени. Ведь тень не должна была проиграть нулевому крылу. Что касается самого Ши Фэна, он определенно будет исключен из нулевого крыла после того, как превратит гильдию в посмешище. Это можно считать местью Лан Хайлуна Ши Фэну за то, что он украл внимание тени на этом мероприятии. Кроме того, теперь, когда мероприятие стало таким оживленным, с таким количеством людей, приветствующих и выкрикивающих имя Ши Фэна, Ши Фэну будет нелегко отклонить заявку на конкурс. «Как ты можешь просить об этом?» – спросила Чжао Джоси с ноткой недовольства в голосе. «Ши Фэн эксперт по играм, а не по борьбе. Какой смысл им вдвоем соревноваться?» В этот момент большинство зрителей поняли, что происходит. Хотя Ши Фэн был удивительным внутри игры, это не означало, что он будет столь же удивительным в борьбе в реальной жизни. Даже если Чжан Луэвэй победит его, это не будет означать, что он действительно сильнее. Чжао Джоси, ты, должно быть, шутишь. Сфера бога – это игра виртуальной реальности, и каждый аспект игры чрезвычайно реалистичен. Я считаю, что любой, кто испытал бой в сфере бога, знает об этом. Хотя умение хорошо сражаться в реальной жизни не обязательно делает кого-то хорошим в игре, то же самое нельзя сказать об обратном. Если кто-то хорош в игре, то это показывает, что они одинаково искусны в борьбе в реальной жизни. На самом деле, я знаю, насколько удивителен сокурсник Ши Фэн. В конце концов, он смог победить Чжоу Юху, студента, который занял третье место в боевом соревновании университета Цзиньхай. С такой силой было бы жаль, если бы они не соревновались друг с другом. Лан Хайлун спокойно улыбнулся. Вопреки его словам, он был абсолютно уверен в победе Чжан Луэвэя. Что касается Ши Фэна, хотя он сам был относительно силен, он определенно не мог сравниться с Чжан Луэвэем. Ведь Чжан Луэвэй был действительно профессионалом. Он был на совершенно другом уровне по сравнению с Чжоу Юху. Что, Чжоу Юху проиграл Ши Фэну? Неудивительно, что ему удалось стать менеджером среднего звена нулевого крыла. Это действительно мощная гильдия. Многие из присутствующих в зале были в шоке от этого откровения, их ожидания в отношении битвы между Ши Фэн и Чжан Луэвэй им еще более возросли. «Кажется, я действительно недооценивал молодых людей. Подумать только, он решил скрываться, несмотря на то, что обладал такими навыками. Это действительно редкость для такого молодого человека, как он, иметь такое скромное сердце», – прокомментировал Сюй Вэньцин. Его оценка Ши Фэна поднялась еще выше. «С таким темпераментом его будущие достижения определенно станут экстраординарными. Чжао, вам не кажется, что ваши требования слишком высоки? Вы должны просто позволить молодым людям решить все между собой. Было бы неправильно старикам совать нос в дела молодых. Это не может быть правдой, верно? Ему удалось победить Чжо Юху с таким слабым телом». Чжао Цзиньхуа подозрительно посмотрел на Ши Фэна. Он хорошо разбирался в стандартах соревнований по борьбе, проводимых в университете Цзиньхай. Это было также причиной, почему он восхищался достижением Лин Фэйлуна в виде получения 9-го места в конкурсе. «Тогда ладно, поскольку все с нетерпением ждут этого, как я могу отказаться?» Ши Фэн рассмеялся. Лан Хайлун был так же хорош в словах, как и в прошлом. Ши Фэн очень хорошо понимал Лан Хайлуна. Лан Хайлун был также причиной того, что его десятилетняя тяжелая работа оказалась коту под хвост. Ши Фэн помнил этот момент очень ясно. Изначально Ши Фэн не собирался искать неприятностей с Лан Хайлуном в этой жизни. В конце концов, все это происходило в его прошлой жизни. Поэтому Ши Фэн решил, что пока Лан Хайлун не провоцирует его в этой жизни, ему все равно, чем он занимается. Тем не менее, Лан Хайлун просто сам нарывался на неприятности. Ну если так, то и Ши Фэн не собирался с ним церемониться. Это был хороший шанс для него отомстить за прошлые обиды. Глава 256. Демон. Сопляк действительно согласился. Кажется, он все-таки имеет обпеделенное мужество. Мнение Чжао Цзяньксуа о Ши Фэне немного изменилось. Чжан Луэвэй слыл гением в бою, и его мастерство было очень высоким. Многие профессиональные бойцы не были ему ровней. Между тем, Ши Фэн был всего лишь геймером. Хотя его победа над Чжоу Юйху была действительно похвальной, с Чжан Луэвэем, они все еще находились на совершенно разных уровнях. Стоя рядом с Чжао Цзиньхуа, Чжао Жоси запаниковала. Почему Ши Фэн ведет себя так глупо? Чжао Жоси потеряла дар речи. Лан Хайлон просто немного польстил ему, но он стал вести себя так дерзко. Разве он не знает, что Чжан Луэвэй настоящий эксперт боевых искусств? Тем временем, Лин Фэйлун продолжать стоять на своем. Он лично был свидетелем боя Ши Фэна с Чжоу Юху, поэтому он знал, что Ши Фэн тоже был довольно опытным. Однако, ему предстояло еще много тренироваться. Более того, в прошлый раз Чжоу Юху легко проиграл Ши Фэну, потому что был застигнут врасплох. Если бы Чжоу Юху уделил больше внимания борьбе, конечный результат определенно не был бы таким решающим. До этого момента Ши Фэн и Чжан Луэвэй еще не встречались в одной схватке. Тем более, сейчас они представляли две гильдии. Лан Хайлун все прекрасно продумал. Он продолжал бесконечно нахваливать Ши Фэна и говорил о том, каким удивительным он был перед всеми остальными. Он обернул все так, что Ши Фэн теперь представлял свою гильдию. Ведь если бы Чжан Луэвэй победил этого удивительного Ши Фэна, Лан Хайлун использует все свои связи, чтобы продемонстрировать удивительные возможности тени. Даже если Ши Фэн был менеджером среднего звена Ху левого крыла, его определенно серьезно накажут. Ведь это дело касалось репутации гильдии. Средства Лан Хайлуна были действительно изощренными и решительными. Когда зрители начали аплодировать и обсуждать соревнования, сотрудники мероприятия продолжили подготовку боевого ринга для соревнований. Как ты думаешь, кто победит? Конечно, это Чжан Луэвэй. Он мой кумир. Во время университетских соревнований по борьбе он с легкостью занял первое место. Никто из соперников не мог сделать с ним и трех ходов, прежде чем потерпеть поражение. Хотя Ши Фэн также очень силен, он не имеет большого опыта. На мой взгляд, он пустое место, по сравнению с Чжан Луэвэй, жестоким и свирепым зверем. Стоя рядом с ним, я чувствовал, как на меня давит что-то тяжелое. Когда его взгляд остановился на мне, я даже почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Согласен, Ши Фэн может быть экспертом в сфере бога, но это реальное соревнование боевых искусств. Было бы хорошо, если бы он мог бы пережить 10 ударов от Чжан Луэвэя. Однако, если бы этот бой проходил в сфере бога, Это определенно была бы интересная дуэль. Пока все пессимистично оценивали шансы Ши Фэна на победу, Чжоу Юху, который отдыхал в углу зала, подошел к Чжан Луэвэю. «Брат Чжан, ты должен быть осторожен, когда идешь против Ши Фэна. Я дрался с ним раньше. Хотя у него нет выдающейся силы, и его телосложение довольно слабое, он очень опытен в бою. Он очень хорошо понимает, когда нужно действовать, и его кулаки и ноги очень ловкие», — сказал Чжоу Юху. «Юху, ты слишком много думаешь. Даже если Ши Фэн достиг уровня профессионала, я все равно с легкостью смогу победить его. Не волнуйся, я отомщу за тебя», — засмеялся Чжан Луэвэй, хлопнув Чжоу Юху по плечу. Он совершенно не обратил внимания на слова Чжоу Юху. На его уровне мастерства, его решимость была твердой, как сталь. Конечно, Чжан Луэвэй недооценивал Ши Фэна. Его высокомерие заставило его отреагировать таким образом. Он будет уверен в себе, с каким бы врагом ни столкнулся. «Брат Чжан», Чжоу Юху знал, что его совет остался без внимания. Однако только те, кто лично обменивался движениями с Ши Фэном, знали, насколько он на самом деле страшен. Если Чжана Луэвэй описывали как свирепого зверя, то Ши Фэн был похож на Великий океан. Каким бы могущественным ни был человек, он будет беспомощен перед лицом матери природы. По правде говоря, Чжоу Юху хотел отговорить Чжан Луэвэя от битвы с Ши Фэном. Только, приняв во внимание престиж Чжан Луэвэя, он вместо этого решил просто предупредить его. Однако его слова были явно напрасны. Сотрудники очень быстро огородили территорию для соревнований по боевым искусствам. Хотя боевое кольцо было несколько меньше, чем в официальной обстановке, им предоставлялось пространство в 100 квадратных метров. Этого было достаточно, чтобы два человека обменялись ударами и пинками друг с другом. Между тем, Сюй Вэньцин, Чжао Цзиньхуа, Чэнь Ву и несколько других известных фигур в городе Цзиньхай сидели в секции, ближайшей к боевому рингу. Все остальные могли только стоять в нескольких метрах позади них, чтобы наблюдать за боем. В ринге Ши Фэн и Чжан Луэвэй стояли в 5 метрах друг от друга. Первый был обычным человеком, который внешне был ничем не примечателен, в то время как второй был похож на мускулистое животное, которое выглядело так, как будто он мог проглотить человека целиком. Величественная аура Чжан Луэвэя могла испугать кого угодно до дрожи. Великая битва между этими двумя людьми могла начаться в любой момент. Тем временем зрители вокруг ринга начали напрягаться, их глаза были прикованы к каждому движению двух бойцов. В отличие от драки между обычными людьми, которая могла затянуться надолго, обмен ударами между экспертами закончится в одно мгновение. Поэтому они очень боялись упустить даже малейшую деталь блестящего обмена между ними. Напротив, Сюй Вэньцин и другие влиятельные персонажи в настоящее время весело разговаривали друг с другом. Мастер Чэнь Ву, как бывший профессиональный боец и мастер боевых искусств, как вы думаете, кто из них победит в этом соревновании? Сказал Сюй Вэньцин с небольшой усмешкой, поглаживая свою голову. Точно сказать не могу. В соревнованиях по боевым искусствам сила и удача одинаково важны. Если судить исключительно по внешности и телосложению, то Чжан Луэвэй явно на голову выше Ши Фэна. Тем не менее, я никогда лично не видел, насколько квалифицирован Ши Фэн, поэтому я не могу сделать четкое суждение. Чэнь Ву покачал головой, не давая определенного ответа. Если это был кто-то еще, даже если это был первый раз, когда Чэнь Ву встретил их, он все еще мог определить силу человека, основываясь на присутствии, которое он чувствовал. Затем он дополнительно оценивал телосложение человека и делал грубую оценку. В случае Ши Фэна, однако, Чэнь Ву ничего не чувствовал от него. Присутствие Ши Фэна было настолько слабым, что Чэнь Ву мог не заметить его. Если бы Ши Фэн был обычным человеком, который не победил такого боевого эксперта, как Чжоу Юху, то Чэнь Ву определенно пришел бы к выводу, что Ши Фэн был безобидным белым кроликом, незначительным существом. Тем не менее, вопреки всем ожиданиям, этот маленький белый кролик на самом деле победил свирепого тигра, как Чжоу Юху. Поэтому Чэнь Ву не мог не пересмотреть свое мнение о Ши Фэне. В конце концов, если маленький белый кролик может избавиться от свирепого тигра, кто поверит, что это все еще маленький белый кролик? Даже если Ши Фэн был маленьким белым кроликом, он все еще был демоном-кроликом, способным убить тигра. Если Ши Фэн действительно превратился в демона, то его внешность была просто фасадом. Если бы один из них превратился в демона, в то время как другой останется обычным животным, они были бы на совершенно разных уровнях. Однако специалисты, способные превратиться в демона, существовали крайне редко. Так называемое превращение в демона относилось не к тому, что человек становится демоном физически, а духовно. Это также относилось к мудрости. Когда эксперт достигнет этой области, боевые искусства, которые они практиковали, больше не будут чем-то неодушевленным. Они начнут принимать жизненную форму. Однако такой юноша, как Ши Фэн, еще не должен быть способен достичь такого искусства. Следовательно, Чэнь Ву не мог определить степень мастерства Ши Фэна. Мастер Чэнь Ву, как ваши зоркие глаза могут не видеть. Оба Ши Фэн и Чжан Лао обыкновенные молодые люди. Хотя оба они могут значительно улучшить свои навыки в будущем, вы должны иметь некоторое представление о том, кто победит сейчас, верно? Чжао Цзиньхуа отказался верить словам Чэнь Ву. Ведь с первого взгляда было ясно, кто сильнее, а кто слабее. Следовательно, Чжао Цзиньхуа полагал, что Чэнь Ву просто оставил для Ши Фэна возможность изменить ситуацию. К сожалению, Чжао Цзиньхуа не знал, что практикующие боевые искусства, как правило, прямолинейны в своих действиях, тем более для мастера боевых искусств, как Чэнь Ву. Он всегда был прямолинеен в своих словах и никогда не делал ничего подобного. Он говорил только то, что было у него на уме, в то время как немногие из них вели свои веселые беседы. Рефери на ринге бросил взгляд на Ши Фэна и Чжан Луэвэ, прежде чем резко провести рукой между двумя бойцами. «Бой!» — крикнул он. Глава 257. Удивительный. Спазу же, как только рефери подал сигнал, Чжан Луэвэ немедленно атаковал Ши Фэна. Но он не бросился прямо, как обычный человек, ведь атаковать по прямой было слишком просто и предсказуемо. Вместо этого, он двигался зигзагами, его движения постоянно менялись, когда он быстро прокладывал свой путь к Ши Фэну. Если бы перед ним был обычный человек, он наверняка не знал бы, как на это реагировать. Пока бы они думали, Чжан Луэвэй уже бы настиг Икс. Помимо акцента на работу ногами, практикующие стиль Цуань также использовали быстрые, точные и яростные удары. Если кто-то не сможет блокировать удар практикующего стиль Цуань и получит удар в грудь, битва закончится прямо здесь и сейчас. К тому же, сила удара Чжан Луэвэя достигала свыше 100 килограммов. Получить от него удар ничем не отличается от удара молотком в грудь. Люди не были сделаны из металла, и даже металл после 10 ударов молотом превратился бы в груду металлолома. Трудно представить, что же произойдет с обыкновенным человеческим телом. Учитывая телосложение Чжан Луэвэя, было бы неудивительно, если бы он сломал большую часть ребер Ши Фэна одним ударом, отправив его в полет на расстоянии от 1 до 2 метров. Однако Ши Фэн не был обычным человеком. Вместо того, чтобы отступить, он решил пойти вперед и встретиться с Чжан Луэвэем лицом к лицу. Ши Фэн использовал плавающие шаги дракона. Когда он шагнул вперед, его ноги двигались, как будто земля была полностью лишена трения. Ши Фэн немедленно скользнул к Чжан Луэвэю, застав последнего врасплох. Чжан Луэвэй никогда не думал, что Ши Фэн действительно сможет так проворно использовать движение ног. В этот момент он даже не знал, как лучше нанести удар своему противнику. Ши Фэн провел более 10 лет в сфере бога. Боевой опыт, которым он обладал, намного превосходил воображение обычного человека. В конце концов, в прошлом не было недостатка в мастерах боевых искусств и мощных боссах-монстрах, которые служили его противниками. С другой стороны, Чжан Луэвэй не обладал даже тысячной доли боевого опыта Ши Фэн. Кстати, нынешнее телосложение Ши Фэна не могло сравниться с Чжан Луэвэем. Ши Фэн компенсировал это, используя ловкость и скорость реакции, которые он приобрел за годы сражений. Сражаясь с боссами в сфере бога, даже малейшая ошибка может привести к тому, что игроки потеряют свои жизни. Среди бесчисленных сражений с боссами, которые пережил Ши Фэн, было много случаев, когда ему приходилось полагаться на инстинктивные реакции своего тела, а не на глаза, чтобы принимать решения. Такие инстинктивные реакции совершались в бессознательном состоянии. Если кто-то хотел тренироваться до этого уровня, ему нужно было пережить множество сражений, регулярно переходя грань между жизнью и смертью. Однако редко встретишь такие условия для тренировок в реальной жизни, даже будучи профессиональным бойцом. В конце концов, в реальном мире, столкнувшись с ситуацией, когда речь идет о жизни или смерти, существует высокая вероятность потерять жизнь, а после смерти второго шанса не существует. С другой стороны, игроки могли испытать эти сражения жизни или смерти бесчисленное количество раз без какого-либо риска фактической смерти. Они могли просто попробовать снова, как только они умерли в игре. Это также было причиной, почему многие профессиональные бойцы были одержимы сферой Бога. Только оказавшись в ситуации жизни или смерти, человек сможет полностью раскрыть свой потенциал. Пока они выживали в битве, понимание, которое они получили от битвы, могло значительно увеличить их силу. Почему так много экспертов в реальном мире тренируются над пропастью? Это было ощущение, что их жизнь висит на волоске. Они хотели использовать угрозу смерти, чтобы стимулировать свой врожденный потенциал. Однако идти по такому пути было крайне опасно. Обычно на такое отваживались только серьезные эксперты. Если бы обычные люди попробовали так тренироваться, 10 из 10, они бы потеряли свои жизни. Между тем, когда игрок умирал в битве в сфере Бога, они могли просто воскреснуть с неповрежденным телом. Экспертом становишься в сотне сражений. После сотни сражений даже обычный человек может стать боевым экспертом. Между тем, в связи с бесчисленными битвами, которые Ши Фэн пережил в прошлом, даже идиот мог стать демоном. Не говоря уже о том, что Ши Фэн изучил много боевых искусств в прошлом. В прошлом он также был королем меча высшего уровня, и он был всего лишь в шаге до императора меча 4-го уровня. Причина, по которой он не мог стать императором меча, заключалась не в том, что ему не хватало техники. В конце концов, боевые методы Ши Фэна уже достигли совершенства в то время, и он мог легко принять много методов в своих битвах, не ограничиваясь только одним стилем боя. Хотя ноги Чжан Луэвэя были проворными, Ши Фэн был явно на голову выше его. Будь то удар, рубящий удар или удар молотком, который Чжан Луэвэй посылал кулак за кулаком в Ши Фэна, удары молота были особенно смертельны. Если бы бык получил этот удар, он немедленно упал бы на землю и не смог бы восстановиться в течение короткого периода времени. К сожалению, каждый удар, который Чжан Луэвэй посылал в Ши Фэна, всегда проходил мимо края его одежды. Между тем, Ши Фэн постоянно проносился мимо Чжан Луэвэя, вращаясь вокруг него, как настоящий дракон. Независимо от того, как Чжан Луэвэй пытался двигаться, он не мог вырваться из тени Ши Фэна. Отправив более десятка ударов, Чжан Луэвэй запаниковал. Он никогда не думал, что Ши Фэн может быть экспертом по боевым искусствам. Когда Ши Фэн выполнил шаги плывущего дракона, он был как настоящий дракон, пересекающий 9 небес, с легкостью приближаясь и отступая. Однако, Чжан Луэвэй также понимал, что Ши Фэн не решался атаковать его в лоб. Тем не менее, если бы Чжан Луэвэй продолжал свои последовательные атаки, он бы рано или поздно исчерпал себя полностью и однозначно проиграл. Проваливай. Чжан Луэвэй решил использовать свой последний ход и набросился на свою добычу как свирепый тигр, прыгнув на Ши Фэна. Ши Фэн немедленно переступил с ноги на ногу, легко уклоняясь от атаки Чжан Луэвэя. Чжан Луэвэй воспользовался этим шансом, чтобы повернуться, выставив одну ногу вперед. Когда он размахивал кулаками, нанося удар двумя пиками, пронзающими облака сбоку от Ши Фэна. В тот момент, когда Чжан Луэвэй ударил кулаками, те, кто был рядом с боевым кольцом, отчетливо услышали свист ветра. Если бы Ши Фэн был поражен этим движением, он был бы либо мертв, либо искалечен. Вопреки ожиданиям, Ши Фэн отреагировал спокойно и неторопливо. Он просто улыбнулся в ответ на жестокое нападение Чжан Луэвэя. Вложив силу в пальцы ног, Ши Фэн немедленно сделал сальто в воздухе. Затем он выполнил движение плавающего дракона, используя импульс своего тела, чтобы перенаправить кулаки Чжан Луэвэя, не позволяя им ударить ничего, кроме воздуха. Сразу после этого, кулаки Ши Фэна раскрылись, и используя центростремительную силу вращения своего тела, он ударил ладонью по главной артерии на шее Чжан Луэвэя. Прежде чем Чжан Луэвэй смог должным образом отреагировать, он внезапно почувствовал холод на шее, его дыхание стало затрудненным. Благодаря тому, что его мозг получил дефицит крови, конечности Чжан Луэвэя начали деревенеть. Тем не менее, Чжан Луэвэй был необычный человек. Он мгновенно понял, что получил атаку от Ши Фэна, в результате чего реакция его 4 конечностей замедлилась. На последнем дыхании Чжан Луэвэй ударил головой Ши Фэна, который в настоящее время был абсолютно раскрыт, поскольку он висел в воздухе. Чжан Луэвэй был намерен закончить бой. Если бы Ши Фэн хотел напасть на него в этой ситуации, то Ши Фэн должен был получить от него удар тарана. Хорошо, Ши Фэн сначала почувствовал удивление, потом радость. Вопреки ожиданиям, Ши Фэн не стал отступать, чтобы дать Чжан Луэвэю шанс отдышаться. Вместо этого Ши Фэн выполнил движение ладонью дракона, воспользовавшись ситуацией, чтобы послать еще один удар ладонью в шею Чжан Луэвэя. Эта атака полностью нейтрализовала атаку последнего. Кроме того, атака Ши Фэна еще больше подпитывалась силой вращения его тела. В результате тело Чжан Луэвэя неудержимо завращалось в воздухе после получения удара, как вращающаяся стрела, которая была выпущена из тугого лука. Сразу после этого, Ши Фэн опустил свою ладонь на грудь Чжан Луэвэя и резко надавил вниз. Тело Чжан Луэвэя тяжело приземлился, а мраморный пол под ним покрылся трещинами. Когда Чжан Луэвэй упал плашмя на спину, из его рта пошла кровь. Атака Ши Фэна сломала ему много ребер, и в этот момент у него не было сил даже говорить. Перед тем, как потерять сознание, в глазах Чжан Луэвэя застыло недоверие. Хотя эта серия сложных действий казалась медленной при описании, на самом деле все произошло в одно мгновение. Ошеломленная публика замолчала. Каждый из них ошеломленно смотрел на ринг. Двое на ринге явно обменивались ударами. Но прежде чем кто-либо успел среагировать, тело Чжан Луэвэя уже опускалось на пол. Он победил Чжан Луэвэя. Мои глаза не обманывают меня, верно? Чжао Цзиньхуа потер глаза, думая, что у него галлюцинации. Однако тот факт, что Чжан Луэвэй неподвижно лежал на полу, доказал, что ему не мерещится. Простой и заурядный человек, который не обладал навыками эксперта, фактически победил боевого гения. Кто мог поверить в такое? Второй дядя, тебя удовлетворили навыки Ши Фэна? С гордостью спросила Чжао Жоси Чжао Цзиньхуа, который сидел рядом с ней. Ее голос звучал так, будто победа Ши Фэна была ее собственной победой. Он удивительный, очень удивительный. Тем не менее, я все еще чувствую себя странно, когда смотрю на него. Хотя я сам тоже занимаюсь боевыми искусствами, я не могу сказать, какую технику он использовал, чтобы победить Чжан Луэвэя, сказал Чжао Цзиньхуа, его сердце наполнилось вопросами. Затем он спросил, мастер Чэнь Ву, вы знаете, какую технику он использовал? Глава 258. Поддипшка. Чэнь Ву выжидающе смотрел на Чжао Цзиньхуа. Раньше он не имел четкого представления о реальной силе Ши Фэна. Он просто чувствовал, что Ши Фэн мог уже достичь этого царства. Однако теперь, когда он действительно увидел Ши Фэна в действии, шок был единственным словом, которое могло описать его текущее состояние. Чэнь Ву не осмеливался представить, что молодой человек в возрасте 20 с небольшим лет уже может достичь такого высокого понимания боевых искусств. Если понимание боевых искусств Ши Фэном достигло совершенства, Чэнь Ву оставалось назвать его гением. Тем не менее, когда Ши Фэн выполнял свои движения, его действия были подобны самой природе, живой и полной духа. Такие действия были невозможны только при теоретическом понимании. Чтобы достичь такого уровня, нужно было пережить множество боев, а также пройти бесчисленные жизненные или смертельные испытания. Даже сам Чэнь Ву только недавно достиг такого уровня, хотя в этом году ему уже исполнилось 45 лет. С тех пор, как он начал заниматься боевыми искусствами в возрасте 16 лет, он участвовал в сотнях сражений, больших и малых. Раньше он даже выходил на поле боя, и только после этого он смог достичь такого уровня. Чэнь Ву было трудно поверить, что Ши Фэн обладает таким большим практическим опытом. Даже если бы он начал участвовать в битвах не на жизнь, а на смерть в утробе матери, он не смог бы достичь такой степени совершенства всего за 20 лет или около того. Поскольку он не ограничивается одним стилем боя, я не могу сделать хорошие суждения. В городе Цзиньхай, однако, вероятно, нет другого юноши, как он, который культивировал свои боевые искусства до такого уровня. Чэнь Ву вздохнул, мягкий смешок сорвался с его губ. Хе, может быть, верно, мастер Чэнь Ву, вы не слишком высоко его оцениваете? Чжао Цзиньхуа был шокирован словами Чэнь Ву. Нет, моя оценка совсем не высока. Хотя телосложение Ши Фэна слабое, с точки зрения реальной боевой силы, у него не стало бы проблемой войти в первую десятку провинциального боевого турнира. Чэнь Ву покачал головой, опровергая слова Чжао Цзиньхуа. Слова Чэнь Ву шокировали Сюй Вэнь Цина и Чжао Цзиньхуа. Хотя чемпион-боец города Цзиньхай мог считаться экспертом высшего уровня, на провинциальном уровне он не достиг бы многого. В конце концов, в пределах одной провинции были десятки городов. Не говоря уже о первой десятке, Даже войти в первую тридцатку в провинциальном боевом турнире было бы трудной задачей. Тем не менее, мастер боевых искусств Чэнь Ву был уверен, что Ши Фэн может попасть в первую десятку. Слушатели не могли не поднять свою оценку Ши Фэна. В прошлом Чэнь Ву лично входил в тройку лучших на провинциальном турнире, поэтому он очень хорошо понимал стандарты бойцов на этом уровне. Если Чэнь Ву так сказал, то Ши Фэн действительно обладал силой, чтобы войти в десятку лучших в провинции. В провинции проживали сотни миллионов человек, а число бойцов, участвовавших в турнире, исчислялось сотнями тысяч. Если бы Ши Фэн был способен войти в десятку лучших из стольких участников, то его ценность намного превысила бы даже ценность чемпиона города Цзиньхай. Что касается боевого гения, такого как Чжан Луэвэй, Чжа Цзиньхуа и другие относились к нему только как к молодому поколению. Хотя они смотрели на него благосклонно, это не придавало ему особого веса. В случае с Ши Фэном, они не просто считали его кем-то важным, они готовы были общаться с ним как с равным. «Кажется, я недооценил этого маленького ублюдка. Он держал в руках такую силу, но на самом деле предпочел ее спрятать. Это неудивительно, что Жоси уделяет ему такое большое внимание». В этот момент Чжа Цзиньхуа больше не смотрел на Ши Фэна с гневом и презрением. Напротив, восхищение наполнило его глаза. Затем он перевел взгляд на Лин Фэйлуна, который сидел рядом с ним, в ярости думая: «А этот ублюдок осмелился использовать мое имя для оправдания собственных действий. Кажется, ему нужно преподать урок». Ранее Чжа Цзиньхуа был о Лин Фэйлуне хорошего мнения, и даже ясно дал понять, что благосклонно настроен на то, что он ухаживал за Чжа Жоси. Он не препятствовал его ухаживаниям, потому как считал его замечательным парнем с необходимой квалификацией. Но теперь его мнение кардинально изменилось. На данный момент, даже если бы Чжа Цзиньхуа был идиотом, он все равно бы понял, что Лин Фэйлун все это время использовал его. Ранее Лин Фэйлун много раз комментировал недостатки Ши Фэна, бедность его семьи и то, как Ши Фэн постоянно преследовал Жоси. Лин Фэйлун также упоминал, что над Ши Фэном часто смеялись как над слабаком, но на деле картина абсолютно отличалась от этих слов. На самом деле, у Лин Фэйлуна не было шансов сравниться с Ши Фэном, поэтому Лин Фэйлун клеветал на Ши Фэна, создавая у Чжа Цзиньхуа плохое впечатление о Ши Фэне. Девятое место в университете – это может быть впечатляющий подвиг в университете Цзиньхай, но на фоне боевого турнира города Цзиньхай, Лин Фэйлун будет соответствовать только стандартам новенького участника. Между тем, ежегодно в городском турнире по борьбе участвовали сотни таких новых участников. Если бы он участвовал в провинциальном турнире, то не нашел бы даже намека на тень Лин Фэйлуна. Как бы то ни было, разрыв между Лин Фэйлун и Ши Фэн был разрывом между небом и землей. «Кажется, что мои глаза действительно становятся плохими». «Действительно, как и сказал старейшина Сюй, молодые люди должны сами решать свои проблемы». Чжа Цзиньхуа больше не планировал вмешиваться в дела между Ши Фэном и Чжа Жоси, намереваясь позволить природе идти своим чередом. Что касается того, каким будет конечный результат, это будет зависеть от самой Жоси. Вскоре после того, как соревнования по боевым искусствам закончились, Ши Фэн, несомненно, стал вновь главным героем вечеринки братства. Многие студенты из университета подошли поприветствовать Ши Фэна, надеясь познакомиться с ним. И при этом, хотя Чжан Луэвэй явно лежал без сознания на полу, ни один человек не потрудился проверить его, даже его друг Лань Хайлун. Хотя Ши Фэн давно знал о личности Лань Хайлуна, он все еще не мог не вздохнуть, когда увидел эту сцену. Таково было непостоянство человеческой природы. Однако, Ши Фэн не сочувствовал Чжан Луэвэю, потому что Чжан Луэвэй был таким же, как и все. В прошлом тень набирала много новых игроков с хорошим потенциалом. Как раз когда они собирались войти в период быстрого развития, между Чжан Луэвэй и Лань Хайлун произошел внезапный спор. В результате этого спора, эти двое разорвали все отношения друг с другом, и Чжан Луэвэй решил оставить тень навсегда. Чтобы добавить урона, Чжан Луэвэй также увел с собой значительное количество экспертов из гильдии, когда он ушел, чтобы присоединиться к миру доминаторов. Тень потерпела огромные убытки из-за его действий. Если бы такого раскола не произошло, тень не отстала бы в своем развитии, оставаясь третьесортной гильдией. Только после того, как Ши Фэн занял пост лидера гильдии, тень постепенно начала превращаться во второсортную гильдию высшего уровня. Но в этой жизни все было совсем по-другому. Первоначально, Ши Фэн планировал заплатить огромную цену, чтобы конкурировать за экспертов против тени. Теперь, однако, казалось, что все его планы были нарушены. Чжан Луэвэй потерпел сокрушительное поражение, в результате статус каждого из тени значительно снизится. В отличие от них, нулевое крыло стало единственной целью аудитории, и Лан Хайлун не мог ничего сделать, кроме как скрежетать зубами, смотря на это развитие событий. Если бы Лан Хайлун знал с самого начала, что Ши Фэн настолько силен, он определенно не согласился бы на бой Чжан Луэвэя с Ши Фэном. По крайней мере, до этого еще мог нанять некоторых экспертов или новых игроков с хорошим потенциалом. Теперь, однако, он потерял всю притягательную силу в этом событии. Он мог выбирать только из тех, кого отбраковал нулевое крыло. Сокурсник Ши Фэн, как ты думаешь, я могу присоединиться к нулевому крылу? Привет, я Е Вумянь, президент мастерской номер один города Цзиньхай, зеленый лист. Я хочу, чтобы вся моя мастерская присоединилась к нулевому крылу. Интересно, захочет ли брат Ши Фэн принять нас? Нам не нужно много должностей, только 10 официальных мест членов и 50 внешних мест. Как только Ши Фэн возобновил набор в гильдию, элитные студенты университета быстро окружили его. Было также много представителей мастерской и профессиональных бойцов, пытающихся встретиться с ним. Среди всех этих просьб присоединиться к его гильдии, самой шокирующей была просьба от мастерской зеленого листа. В прошлом мастерская зеленых листьев полностью игнорировала попытки тени завербовать их, и вместо этого они создали свою собственную гильдию. После этого им удалось получить помощь и спонсорство нескольких корпораций, став третьесортной гильдией в сфере бога. В то время, однако, число гильдий, создаваемых в городе Цзиньхай, росло с каждым днем, что привело к разбавлению доступного финансирования. Если бы гильдия Зеленого Листа не испытывала недостатка в средствах в то время, без сомнения, они были бы мощным соперником для тени. Кроме того, Ши Фэну наконец удалось найти 5 генералов-демонов тени. К тому времени, как вечеринка закончилась, количество людей, которых ему удалось завербовать, превысило квоту, которую он установил ранее, более чем на 100. Только число потенциальных экспертов, которых он набрал, уже превысило 50 человек, а также 9 будущих экспертов высшего уровня. Среди этих 9 были 5 генералов-демонов, в то время как остальные 4 были основными членами мастерской Зеленого Листа. После набора всех этих людей гильдия нулевого крыла мгновенно стала огромной организацией в виртуальном игровом мире города Цзиньхай. По сравнению с другими третьесортными гильдиями, нулевое крыло теперь имело гораздо более мощную поддержку. Если Ши Фэн превратит этих игроков в костяк нулевого крыла, он не дрогнет, даже если ему придется начать войну со второсортной гильдией. После чего Ши Фэн провел остаток дня, подписывая контракты с этими вновь набранными членами. Что же касается руководства мастерской нулевое крыло, то этим занимался Блэки. Более того, большинство людей, которых нанял Ши Фэн, изначально были членами других мастерских, поэтому они не тратили времени на адаптацию к новой среде. К тому же, эти люди также могут внести значительный вклад в управление. Однако Блэки был по-настоящему шокирован, когда узнал о количестве людей, которых Ши Фэн сумел завербовать. Приток более 400 человек мгновенно заполнил рабочую нишу нулевого крыла. Внезапно вся мастерская стала гораздо оживленнее, не такой пустой и тихой, как раньше. Это была подходящая атмосфера для такой большой мастерской. Ши Фэн наконец вернулся домой только когда наступила ночь. Затем он приготовил себе обычную еду и выпил бутылку питательной жидкости, прежде чем начать новый день в сфере бога. Кроме того, этот новый день был обречен быть экстраординарным. Глава 259. Хистабильная ситуация. Первое, что сделал Ши Фэн после того, как вошел в сферу бога, он связался с Нежным Снегом и провел сделку по световым щитам. В настоящее время он израсходовал большую часть своего запаса магических кристаллов, чтобы выковать дуговые световые щиты. Более того, за это время различные крупные гильдии уже начали совершать набеги на 3 масштабных командные подземелья 3 уровня. Кстати, элитные члены этих гильдий уже достигли 13 или 14 уровня, для них все еще было невозможно совершить набег на крупномасштабные командные подземелья даже в обычном режиме. Хотя это были только подземелья 10 уровня, на самом деле боссы внутри не ограничивались только 10 уровнем. Самый высокий уровень босса в нормальном режиме подземелья достигал 13 уровня. Не было ничего особенного в добыче подземелья нормального режима. Лучшими предметами, которые игроки могли получить, были куча секретного серебряного оружия и оборудования уровня 10, а также некоторое количество материалов, необходимых игрокам образа жизни. Однако жесткий режим масштабного командного подземелья заметно отличался. Основная причина, почему они были названы тремя великими подземелья, была из-за того, что, наряду с увеличением сложности, уровни монстров внутри подземелья также увеличились. У трех великих подземелий в жестком режиме боссы внутри были 15 уровня. Таким образом, на этом этапе игры игрокам будет нелегко получить первое освобождение трех великих подземелий. Кроме того, добыча, получаемая из жесткого режима этих подземелий, значительно отличалась, так как большинство оружия и оборудования были отброшены из чистого золота. Более того, они были оружием и оборудованием для роста. Они были способны расти с уровня 10 до уровня 15. Они были нужны игрокам для экипировки. Что касается режима ада, все боссы внутри были 18-го уровня, а оружие и оборудование, которое они сбрасывали, они были в основном темно-золотым рангом. Эти предметы также были способны расти с уровня 10 до уровня 18, и аналогично были привязаны к игрокам при экипировке. Адский режим трех великих подземелий был также самым сложным среди подземелий ниже 20 уровня. После 20-го уровня игрокам будут доступны новые масштабные подземелья в районе города Белой Пики. Всего было 4 таких подземелья, и среди них 3 были подземельями на 50 человек, в то время как оставшийся был подземельем на 100 человек. Сложность подземелья на 100 человек была на совершенно другом уровне по сравнению с подземельем на 50 человек. Главная причина в том, что, если кому-то удастся получить первое освобождение из подземелья на 100 человек, достижение будет объявлено всей сфере Бога. Объявление не ограничивалось только одной страной. Другими словами, это достижение будет замечено 2 миллиардами игроков, которые играли в сферу Бога. Кроме того, достижение будет записано в эпическом списке сферы Бога, и каждый сможет им полюбоваться. Тем не менее, игрокам было чрезвычайно трудно пройти первыми подземелья для 100 человек. Даже у самого Шифена не было стратегии, чтобы напасть на него. Нежный снег распахнула двери одного из салонов торговой фирмы Старстрик и вошла в комнату. Снаряжение нежного снега сильно отличалось от того, когда Шифен в последний раз встречался с ней. Большая часть снаряжения, которое на ней было, была секретного серебряного ранга. Среди них серебристо-белый меч, который был у нее на спине, был даже из чистого золота. В настоящее время нежный снег уже достигла 16-го уровня. Было очевидно, что она трудилась без остановки, день и ночь, чтобы достичь такого уровня. «Давай поторопимся и обменяемся», — нетерпеливо сказала нежный снег, даже не потрудившись сесть. «Похоже, вы очень торопитесь, мисс Сноу. Что-то случилось?» — с любопытством спросил Шифен. «Это была сделка с участием щитов из чистого золота. Это определенно был вопрос чрезвычайной важности. Однако, похоже, у нежного снега было еще более важное дело. Ничего особенного. Я только что услышала, что темная звезда уже достигла предпоследнего босса страны смерти, поэтому я хочу быстро покончить с этой сделкой. Через минуту мне уже нужно будет отправиться в страну смерти». Нежный снег не пыталась скрыть причину ее торопливости. Гильдия номер 1 в городе Белой Реки была на шаг позади темной звезды, третьесортной гильдии, с точки зрения набега на одно из трех великих подземелий. Как она могла не волноваться? Они очень быстрые. С каких это пор у темной звезды появились такие могущественные эксперты? Шифен чувствовал что-то подозрительное в темной звезде. Во-первых, он аннексировал более 10 гильдий без рейтинга. Теперь в его рядах появилась группа экспертов. Его набеги на три великих подземелья были даже быстрее, чем у Урабороса. Следует знать, что Урабарос был гильдией номер 1 в городе Белой Реки. Более того, чтобы в городе Белой Реки гильдия лучше развивалась, Нежный Снег перевела многих экспертов, размещенных в Королевстве Звездной Луны. Она даже попросила армию великих экспертов, и даже учитывая то, что они возглавлялись такими экспертами, как Нежный Снег и Чжа и Юэру, они все еще не могли сравниться с темной звездой. В каждом из трех больших подземелий было по 5 боссов. Тем временем, темная звезда уже дошла до 4-го босса. В то же время мощная команда Урабороса была только у 2-го босса. Независимо от того, что Шифен думал об этом, прогресс темной звезды был просто невероятным. Разница между второсортными и первоклассными гильдиями заключалась в качестве их экспертов. Чтобы воспитать этих экспертов, Первоклассные гильдии потратили больше десятилетий, исследуя и приобретая опыт. Между тем, для такой гильдии, как Альянс Ассасинов, хотя это была второсортная гильдия, с точки зрения воспитания экспертов, она все еще находилась на стадии накопления опыта. По сравнению с первой гильдией, они были на совершенно разных уровнях. Но что значила темная звезда? Более того, Ши Фэн сделал темную звезду врагом первоклассной гильдии «Сумеречное эхо». Тем не менее, ничего на самом деле не случилось с темной звездой. Ши Фэн не получал никаких известий о том, что с ней что-то случилось. С другой стороны, «Сумеречное эхо» совершило нечто настолько невероятное, что даже сам Ши Фэн был шокирован. Гильдия фактически добровольно заплатила 50 миллионов кредитов Ши Фэну. Размышляя до этого момента, Ши Фэн чувствовал, что сила, поддерживающая темную звезду, была намного сильнее, чем он себе представлял. «Сумеречное эхо», должно быть, обнаружило что-то о темной звезде, чтобы охотно заплатить 50 миллионов кредитов. Вот 200 магических кристаллов, вот 4 световых щита, пожалуйста, проверь их. Нежный снег больше не была в настроении обсуждать темную звезду. Она немедленно вызвала торговое окно. Ши Фэн также тактично перестал говорить на эту тему. Видя, что нежный снег очень торопилась, он решил, что темная звезда давит на нее. Возможно, проблему нежного снега не ограничивались только подземельем. Должно быть, ее беспокоили какие-то другие дела. В любом случае, это не имело никакого отношения к Ши Фэну. Конечно, если нежный снег была готова рассказать ему свои проблемы, Ши Фэн, естественно, протянул бы руку помощи, как друг. Однако нежный снег предпочла молчать о них, поэтому и Ши Фэн промолчал. Кроме того, эти 4 световых щита должны обеспечить достаточную модернизацию МТ-команды нежного снега. Если бы у них были эти щиты, у них не было бы проблем с темной звездой. Когда нежный снег осмотрел атрибуты дуговых щитов, ее глаза немедленно засветились, на ее лице появился намек на радость. «Превосходно! Атрибуты этих световых щитов замечательные. Мне понадобится еще 2 штуки. Интересно, когда ты закончишь?» В это время на лице нежного снега было заметно волнение. «С этими 4 щитами у них определенно не будет проблем с очисткой второго босса. Вероятность успеха для производства этих щитов слишком низкая. Мне понадобится примерно полдня, чтобы закончить 2 из них», — ответил Ши Фэн, немного подумав. «Тогда я навещу тебя через полдня, не продавая их больше никому». Нежный снег кивнула головой. Затем она поспешно вышла из гостиной. Вскоре после того, как нежный снег ушла, в торговую фирму Старстрик прибыла огненный танец. «Лидер гильдии, мы уже закончили приготовление к набегу на подземелье. Мы можем отправиться в замок демона в любое время». Огненный танец смотрела на Ши Фэна страстными глазами. Она страстно желала сообщить Ши Фэну, насколько уникальной командой ей довелось управлять. «Сейчас еще рано. Замок демона – это командное подземелье на 20 человек. Я должен тебе сказать, что гильдия нулевого крыла завербовала новую партию членов. В среднем уровень этих игроков довольно низкий. Есть даже те, кто только открыл счета и вошел в игру. Я хочу, чтобы вы, ребята, выровняли некоторых из них, быстро подняли их до 15 уровня и сформировали основную команду, чтобы совершить набег на замок демона», — сказал Ши Фэн с улыбкой, передавая огненному танцу список имен. Первоначально Ши Фэн намеревался попросить послать Акварус некоторых из своих подчиненных, чтобы помочь им. Однако большинство ее подчиненных в настоящее время управляли новобранцами гильдии. Кроме того, группа Акварус также была в разгаре рейдов на подземелье на 10-20 человек, чтобы обновить свое оборудование, готовясь к рейду 3 великих подземелья. У них не было ни времени, ни сил, чтобы помочь ему совершить набег на замок демона.